Глава 5. Война продолжается. Ответный удар. Учитывая, что сзади к нам уже приближались войска Фандалора, мы оказались практически между двух огней. Признаюсь, я растерялся и чуть не отправился на перерождение. Ситуацию спасли Барб и Индориса. Они вдвоем и присоединившиеся к ним суккубы, которые оказались расторопнее тормозных троллей, буквально затащили всех членов племени Камнееды под защиту ощетинившейся железом шеренги номерных троллей с задержкой развития. Индориса вновь наложила какой-то хитрый щит, окутавший нас серым туманом, и мы начали осторожно отступать под прикрытием медленно пятившегося назад отряда королевы Барб. И вновь ливень стрел. И в этот раз они нашли свои цели. Щит, поставленный темной эльфийкой, не смог сдержать все стрелы. Хотя, если бы не он, думаю, мы бы сейчас отправились на перерождение, утыканные ими как ежики. По крайней мере, часть моих соплеменников обзавелась желтой линией жизни. Отряду Хромого и Властелинам Огня не повезло. Столь яростный обстрел выбил практически половину состава. Остальные, прикрываясь щитами, последовали нашему примеру и медленно отступали. Самого Хромого я не видел. Тем временем из-за наших спин потянулись багровые росчерки молний, врезавшиеся в противников. Я услышал над головой хлопанье крыльев и, посмотрев вверх, увидел пролетавший надо мной отряд костяных драконов под управлением самого данжен-мастера. Мелколакс в черных вороненых доспехах, вооруженный коротким посохом, методично метал молнии в толпу врага, чередуя их со сгустками черного пламени. В общем, мы смогли выдохнуть, потому что нас с двух сторон начали обтекать солдаты Фандалора, спешащие в битву. «Это было жестковато», — выдохнул Макс. «Ты молодец», — не удержался я от похвалы Барб, «и особенно твои подчиненные». «Я же говорила», — улыбнулась явно довольная троллиха. «Сейчас что?» «Сейчас», — я покосился на Индорису и суккуб. Судя по их горящим глазам, сейчас они хотели лишь одного. И их противникам я не завидовал. «Давайте так», — предложил я. «Мы сейчас пойдем в атаку вместе с основным войском, но держимся построением так же, как и отступали. Твои барб-тролли идут первой шеренгой. Они, конечно, сплоченные и стойкие, но насколько их хватит?» «Мы им вносливость солидно прокачали», — сообщила мне она. «Так что на этот счет не переживай. Да и бутылки жизни и выносливости у них есть». «Тогда тролли с гномами сразу идут за ними», — распорядился, повернувшись к остальным членам нашего дружного отряда. «Следом я с суккубами прикрываю одну сторону, Индориса с Максом — другую сторону. Кошколюдки сами пополам распределятся. И в конце — наши главные метатели, Грыз и его помощник. Так и пойдем». «Да ты, я гляжу, у Аньки-то научился», — ехидно шепнул мне на ухо Макс. «И так скоро тебе никакой военный советник нужен не будет. Как заправский командир рулишь?» Я лишь хмыкнул, решив оставить это высказывание без ответа. Построившись по моему плану, мы двинулись вперед. А перед нами вовсю уже кипел бой. Как я понял, план Мелколакса провалился, неожиданно напасть не получилось. Враг встретил войско Фандалора во всеоружии, так что теперь началось практически равное сражение. Тем временем мы, наконец, добрались до непосредственной точки соприкосновения войск, и наши стальные тролли врезались в толпу врага. И тут я понял смысл пословицы «У страха глаза велики». Дело в том, что мне почему-то казалось, что нам противостоят закованные в доспехи солдаты, этакий железный кулак. Но на самом деле оказалось, что тех самых железных рыцарей было очень мало. Основную массу вражеского войска составляли обычные мобилизованные крестьяне в кожаных, лишь слегка проклепанных доспехах, с щитами и мечами. Причем на вооружении интенданты противника явно сэкономили. Были еще лучники, но они держались позади основного войска, и сейчас, когда на поле боя перемешались свои и чужие, могли только бить навесом, да и то в сторону гарантированного расположения врага. Хотя, если признаться честно, и со стороны Фандалора основная масса бойцов мало чем отличалась от вражеских. Зато сейчас наш отряд рассекал порядки врага, как нож масла. Тролли в шеренге перед нами медленно двигались вперед, словно на автомате работая копьями из-за щитов, на которые они заменили мечи. Обойти их с тыла у врага не получалось, так как все подобные попытки мы пресекали на корню. Я в который раз убедился в мастерстве суккуб. Эти демоницы даже не давали мне толком мечом помахать. Зато гномы, сражавшиеся рядом с нами, благодаря своим длинным топорам, успели порубить немало врагов. На стороне Макса было повеселее, хотя Индориса умудрялась своими серпами тоже легко предотвращать опасные поползновения врага, который то и дело собирался небольшими группами с целью окружить нас. Но она была одна, а суккуб — две. Да и кошколюдки, пусть и трудились в поте лица, но уровни у них были несравнимы с темной эльфийкой. Магией практически никто не пользовался, кроме защитной. В такой тесноте просто не развернешься. Так что я погрузился в горячку боя, окружившего меня. Звон мечей и свист стрел, ругательства на разных языках и сладковатый запах, брызжущий во все стороны крови. Если все вокруг машут холодным оружием, иначе и быть не может. А учитывая запредельный уровень реализма волшебных королевств, надо еще привыкнуть к подобной мясорубке. Иначе происходившее вокруг назвать было нельзя. Тем более, что сейчас мы шинковали неписей. Пока за все время боя мне не встретился ни один игрок. И надо сказать, что мы медленно, но продвигались вперед. Постепенно к нам по бокам присоединились небольшие отряды солдат-фандалорцев, даже нескольких магов среди них увидел. Наш отряд стал, так сказать, постепенно обрастать мясом, став своеобразным центром притяжения для солдат войска Данженмастера. Вообще, на мой взгляд, какая-то странная шла битва. Стратегии не было никакой. Просто схлестнулись две армии, и кто кого осилит. Ни тактики, ни стратегии, просто лоб в лоб. Хотя вроде Хромой что-то про засаду темных эльфов говорил, но вскоре мне стало не до размышлений. Уж не знаю, явилась ли подмога к нашим врагам, но их натиск усилился, и пришла пора и мне помахать холодным оружием. Все-таки хорошо быть троллем, если ты с обычными неписями дерешься. Вражеские солдаты все были примерно 20-х уровней, к тому же я был их на две головы выше и, соответственно, гораздо сильней. И просто радовался за себя, что в последнее время часто вкладывался в ловкость. Одного удара мечом хватало, чтобы очередной противник отправился в цифровой рай. Хотя, несмотря на доспехи, мне все равно перепадало, особенно от стрел и дротиков, которыми нас просто засыпали. Но с этим справлялись бутылки жизни. Несколько раз применял магию, но эпизодически. Как я уже говорил, в подобном бою это крайне неудобно. Продолжалась эта мясорубка, по моим ощущениям, как минимум 2 часа. Мы двигались вперед, а вокруг нас постепенно росли горы трупов. Но хорошо еще, что то и дело они исчезали, не то мы бы просто не смогли двигаться. И я в который раз поразился нашему передовому отряду троллей с порядковыми номерами вместо имен. Королева Барб периодически что-то кричала им, видимо, команды, а те просто работали, без устали перемалывая врагов. Честно говоря, мне даже стало не по себе. Это действительно роботы какие-то. Зато, как я заметил, троллиха получала истинное наслаждение от битвы. Да, она находилась за спинами своих подчиненных и командовала нашим авангардом, но это не мешало ей периодически выбирать то одного, то другого врага и забивать его своей внушительной дубиной. По моим оценкам, явно эпического класса и весьма недешевой. Видимо, финансирование у них действительно неплохое. Но вот настал момент, когда количество врагов явно уменьшилось, а потом они и совсем закончились. К этому времени мы представляли собой этакий разношерстный кулак из разных отрядов, центром которого были мы. Звуки магической битвы переместились далеко вперед, и сейчас там в небе кружили летающие фигурки и сверкали молнии. Тем временем предо мной появилась призрачная фигура, зовущая Бурю. Девушка с удивлением уставилась на меня. «Вы, тролли, поразительно живучие сукины дети», — глубокомысленно заметила она. «Респект вам, как говорится, и уважуха. Вот Хромой со своим отрядом практически в полном составе отправился на перерождение. Половина властелинов огня туда же. А вы тут. И гляжу, в полном составе». Она быстро окинула взглядом мой отряд, задержавшись на передовой шеренге наших рыцарей, которые сейчас уже устроились на земле, с любопытством наблюдая за призрачной девушкой. К ним присоседились и остальные, кроме Индорисы и Суккуб, стоявших рядом со мной. «И где ты таких кадров откопал?» — кивнула она в их сторону. «Мне уже доложили об их геройстве». «Там, где откопал, уже нет», — вставила Барб, внимательно прислушивающаяся к разговору. «Мы тролли такие. Если за что-то возьмемся, обязательно сделаем». «Похвально. А, слушай, давай короче», — перебил я ее, — «без прелюдий. Как там вообще ситуация-то?» «Вообще мы победили», — улыбнулась она. «Полный разгром. Передовые части во главе с Мелколаксом преследуют врага. Мы уже углубились на территорию Косвилла. Ближайший крупный город в 50 километрах, Бравер называется. Хотя крупным, наверное, его назвать нельзя. Это не Маст. Скорее, на вашу деревню похож. Только стены каменные. По пути к нему пяток деревень, но я думаю, что сейчас их просто втаптывают в землю. Кстати, уважаемая Индориса...» Лицо девушки стало серьезным, когда она увидела подошедшую темную эльфийку. «Приношу вам благодарность от лица командования. Удар ваших солдат под руководством Вейернира здорово нам помог. Отличные у вас солдаты». «Спасибо», — легким кивком ответила та. «Сейчас решайте сами, что будете делать. Общий сбор около Бравера. Там мы установим телепорты. Теперь, когда официально захвачена часть вражеской территории, это возможно. Но штурм начнется только завтра. Если, конечно, эти трусы сами не сдадутся». «Подожди». Изображение девушки вдруг замерцало, и на его месте появилась фигура данжен-мастера. Мелколакс был без шлема, в черных доспехах, щедро залитых кровью. «Приветствую тебя, смерть эльфам!» — улыбнулся он, разглядывая мое воинство, которое расселось на земле и махало ему руками. «Вы сегодня славно поработали, и не перестаете меня удивлять. Все бы так сражались, как вы». Он внимательно посмотрел на троллиху. «Ты командир этого отряда наемников?» — спросил он ее. «Да», — коротко ответила она. «Наслышан я о твоих подвигах. Поздравляю. Персонально тебе и твоему отряду награду приготовил. Лови». Барб отвлеклась, читая сообщение, а после с благодарностью посмотрела на данжен-мастера. «Спасибо», — искренне поблагодарила она. «Вам спасибо», — улыбнулся Мелколакс. «Мне бы пару сотен таких солдат, и мы бы раскатали врагов просто в тонкий блин». «Увы, пока их только 10», — пожала она плечами. «Понятно», — он повернулся ко мне. «Вам уже сообщили, что завтра штурм планируется?» «Да», — подтвердил я. «Думаю, вам дали не совсем полную информацию. Завтра свяжитесь со мной, я открою вам телепорты в наш лагерь. Для вас у меня есть задача поинтереснее. Хромой тут одну вещь придумал. Очень интересная затея. Если сработает, то будет великолепно. Ну и, конечно, вас я без награды не оставлю». Он широко улыбнулся. «А это для затравки. И наемникам тоже. Так уж и быть, двойную сегодня награду получат. Они это заслужили. Жду завтра в полдень. И, кстати...» — он посмотрел на Суккуб. «Вы свободны до завтра». «Но хозяин...» — вскинулись было они, но тот остановил их порыв движением призрачной руки. «Отдохните. Завтра с троллями прилетите ко мне. Не переживайте, ведь же одну ночь справится одна». Фигура Мелколакса растаяла, а передо мной появилось системное сообщение. «Ваше племя участвовало в битве на стороне королевства Фандалор в качестве официального союзника. Ваш союз одержал победу. Поздравляем. Награда. Плюс 5000 опыта. Плюс 5000 золотых. Все участники битвы от племени Камнееды, включая наемных солдат, получают временные бонусы до официального конца военных действий. Сила – плюс 3, ловкость – плюс 3, атака – плюс 2, защита – плюс 2. Дополнительная награда – клановый опыт – плюс 10 тысяч. Внимание! Вы повысили ваш уровень. Текущий уровень – 28. Внимание! Повысился уровень клана. Текущий уровень — 4. Судя по замершим членам нашего отряда, они тоже получили сообщение. И когда пришли в себя, то их реакция говорила о том, что недовольных нет. К тому же я обратил внимание, что весь отряд наших номерных троллей достиг 21 уровня, как и его командир. Кстати, она как раз подошла ко мне. «Грац!» — поздравил ее я. «С уровнем вас всех!» «Спасибо», — улыбнулась она. «А кто это такой был?» «Ты не знаешь Мелколакса?» — искренне удивился я. «Ролики не смотрела». «Так это Мелколакс», — задумчиво пробормотала она. «Слышала, конечно. А какие ролики?» «Ну...» Тут я уже развел руками. «Посмотри в поиске на Ютубе парня по имени Шарки. Поверь, он профессионально снимает, засмотришься. Вот посмотришь ролики и сразу поймешь, с кем ты сейчас говорила». «Обязательно посмотрю», — кивнула она. «Кстати, мне там квест дали, когда принимали в клан. Блюдо дня. Вроде в течение 3 дней надо выполнить». «Надо, это точно. Думаю, ради тебя одной мы не будем пир закатывать», — хмыкнул я. «Война все-таки. Хотя, как система, конечно, решит. Можно узким кругом у фрара, например, собраться. И ничего сложного в квесте нет. У народа поспрашивай, тебе все объяснят». «Ладно. А обратно нам как вернуться?» «Действительно». Я посмотрел на потемневшее небо. Наступал вечер. «У меня есть порталы», — сообщил мне Макс, поднимаясь. «На нас хватит». «Уважаемый Индориса», — я повернулся к темной эльфийке. «Мы вынуждены покинуть вас. Спасибо за помощь. Без вас мы явно бы не справились». «Зачем?» — вдруг спокойно спросила она. «Чего зачем?» — не понял я. «Зачем покинуть? Я с вами пойду. И у меня тоже телепорт есть». Перед нами загорелось огромное багровое окно грузового телепорта. Мы с Максом переглянулись. «Это я чего-то не понял? Индориса к нам в гости собралась?» «Ну ладно, суккубы, им Мелколакс приказал. А это-то чего?» Но второй раз приглашать меня не надо было, и мы быстро прошли в портал. Последней была Барб со своим отрядом. Перед деревней мы договорились завтра 11:30 встретиться у входа в селение. После этого троллиха со своим отрядом сразу попрощалась с нами и вышла из игры. Ее примеру последовали и остальные. К своему изумлению я понял, что остались мы с Максом, 2 суккубы и Индориса. И что-то мне явно показались подозрительными взгляды, которые они бросали на нас. «Предлагаю отправиться в пещеру и отметить победу». Макс, как всегда, оказался проворнее меня. Я вообще тормоз по сравнению с ним. В общем, такой вот веселой компанией мы и завалились в пещеру. По пути порадовал Макса известием о поднятии уровня клана, за что тот предложил выпить отдельно. Я лишь покачал головой на подобное предложение. Мой друг неисправим. В пещере вездесущие слуги быстро накрыли нам стол, за которым мы все расположились. Я посматривал на темную эльфийку. Вот кого точно в подобной компании не ожидал увидеть. Но тут, похоже, поработали суккубы. После первых 2 кубков вина Индориса сбросила с себя личину холодной королевы и превратилась в обаятельную и красивую женщину. И я совершенно не заметил, когда она вдруг оказалась сидящей у меня на коленях.